Здесь что-то не вяжется. Ведь погода стоит довольно жаркой, не правда ли? И держать у себя в такое время покойника не так уж приятно. Кроме того, какой-то странный квартал выбрали, чтобы подложить такой подарочек. Разве только какой-нибудь тронутый? Скажите, Джо, вы можете хотя бы минутку быть серьезным? Я серьезен, как папа римский, месье Мегре. Между прочим, Мазотти был убит в тот момент, когда выходил от вас. Вечно мне везет. Я уже думаю, не сделали это нарочно, чтобы отобрать у меня лицензию. Заметьте, мы не докучали вам. Да, если не считать того, что 3 дня я провел вашего инспектора. Отпарировал Джо, кивнув на Люка. Я ведь не спрашиваю вас, знаете ли вы, кто стрелял. Этого еще не хватало. Я ничего не видел. Я как раз спустился в погреб за бутылками. Так ли это, нет ли, какая разница? Как по-вашему, Эмиль более мог стрелять? Джо посерьезнел. И чтобы дать себе время подумать, налил свой бокал вина, а потом наполнил бокалы Мегре и Люка. Еще он бросил взгляд в сторону игроков, словно хотел спросить у них совета или дать им понять, в какое положение попал. «Почему вы спрашиваете об этом именно меня?» «Потому что вы один из тех, кто лучше других знает, что происходит на Монмартре». Репутация, которую мне создали. И все-таки это ему польстило. Эмиль был дилетантом. Наконец пробормотал он как бы с сожалением. Вы не любили его? Не в этом дело. Лично я не имел ничего против него. А другие? Кто другие? Его конкуренты. Мне говорили, будто он намеревался перекупить другие кабаре. Ну и что? Мегре вновь вернулся к отправной точке. Более мог убить Мазотти. Я уже сказал вам, что он был дилетантом. А дело Мазотти не для таких. Вы это знаете не хуже меня. И тем более его докеры не могли пойти на такое. Второй вопрос. А у вас их много? Возможно, это последний. Штукатуры слушали, подмигивая друг другу. «Ну, давайте. Не знаю, сумею ли я ответить». «Вы сейчас сказали, что успех Эмиля не доставлял радости его конкурентам». «Хе-хе-хе-хе. Чей-то успех никогда не доставляет радости другим». «Но ведь речь идет о среде, где не шутят. И где за все нужно платить дорого. Очень дорого». «Допустим. Дальше». «Не думаете ли вы, что Эмиль убит кем-нибудь из своих конкурентов?» «На этот вопрос я вам уже ответил». «Разве?» «Ведь я же сказал вам, что не столь уж приятно держать у себя труп 2-3 дня, особенно в такую жаркую погоду. Предположим, так, люди, о которых вы говорите, из числа чувствительных. Или еще... Они достаточно осторожные, чтобы не рисковать. Как его убили? Все равно в вечерних выпусках газет все будет расписано. Он задушен. В таком случае ответ будет еще более категоричным. И вы знаете почему. Вот Мазотти, работка чистая. Если бы здешние заправилы захотели убрать Эмиля... Они поступили бы так же. Разве вы нашли тех, кто свел счеты с Мазотти? Нет. И несмотря на ваших осведомителей, вы их не найдете. А когда человека душит, держит у себя 2 суток и подбрасывают под кладбищенскую стену, это плохо пахнет. Вот мой ответ на ваш вопрос. Благодарю вас. «Не за что. Еще вопрос?» Он держал бутылку, наклоненную над бокалом. «Не сейчас. Только не говорите мне, что вы рассчитываете прийти еще раз. Я ничего не имею против вас лично. Но в нашем ремесле Желательно видеться с вами не слишком часто. Сколько я вам должен? Сегодня моя очередь. Не понял. В тот день, когда я 3 часа отвечал на вопросы вашего инспектора, он угостил меня кружкой пива и бутербродом. Выйдя на улицу, Мегре и Люка долго молчали. Потом Мегре вдруг поднял руку, чтобы остановить такси, и инспектору пришлось напомнить ему, что они приехали на полицейской машине. Они отыскали ее, сели. «Давай ко мне», — пробурчал Мегре. У него не было никаких серьезных оснований завтракать вне дома. По правде сказать, он еще не представлял себе, с какого конца браться за дело. Да, действительно, Эмиль Буле был дилетантом, который каким-то удивительным образом вклинился в самую гущу Монмартра. И любопытная вещь. Все наталкивало на мысль, что убит он тоже дилетантом. «А ты?» — спросил он Люка. Тот понял, о чем его спрашивают. «Три женщины хорошо известны торговцам квартала. Их называют итальянками. Немного потронивают над старухой, над тем, как она коверкает французский язык. Меньше знают Аду. Она редко показывается в лавках торговцев. Ее видели лишь тогда, когда она проходила мимо в обществе своего зятя. Люди, которых я расспрашивал, пока еще в неведении о случившемся. Семья держится так, словно они думают только о еде. Если мясник не преувеличивает, то просто невероятно, что они еще могут есть. Требуют себе лучшие куски. После полудня Марина отправилась гулять в сквер Анвер. Одной рукой катила коляску, другой вела мальчика. «У них что, нет прислуги?» «Приходящие. 3 раза в неделю». «Ты знаешь ее имя, адрес?» Люка покраснел. «К вечеру буду знать». «Что говорят еще?» «Жена хозяина рыбной лавки сказала мне, что он хитрец из хитрецов. Это, конечно, бы Мили. Он женился на старшей сестре, когда ей было 19 лет. Заметив, что она начала полнеть, прибрал к рукам младшую сестру. «Попомните мое слово. Когда Ада, в свою очередь, тоже потолстеет, он отыщет в Италии еще одну сестру или какую-нибудь кузину». Мегре уже думал об этом. Не в первый раз встречал он мужчину, влюбленную в свою своячницу. «Постарайся навести справки об Аде. Главным образом узнать, нет ли у нее дружка или любовника. Вы думаете, у нее кто-нибудь есть, патрон?» «Нет, но нельзя пренебрегать ничем. Я хотел бы также побольше узнать об Антонио. Если бы ты сегодня днем прогулялся на улице Понтье...» «Идет, сделаем». Люка остановил машину около дома, где жил комиссар. И Мегре, подняв голову, увидел в окне жену. Она едва заметно махнула ему рукой. Он ответил ей тем же и стал подниматься по лестнице. Глава 4. Когда зазвонил телефон, Мегре, сидя с набитым ртом за столом, сделал жене знак взять трубку. «Алло, откуда?» «Да, он завтракает. Я позову его». Насупив брови, он хмуро смотрел на нее. «Это Лисуан». Мегре поднялся, продолжая жевать и захватив с собой салфетку, чтобы вытереть рот. Последние 5 минут он как раз думал о своем товарище Лисуане, начальнике полиции по борьбе с наркотиками, которому намеревался зайти сегодня во 2:30 дня. Связи Мегре со средой Монмартра и особенно площади Пегаль начинали ослабевать. У Лисуана уже в этом смысле все было в полном порядке. «Алло, да, я слушаю тебя». «Нет, пустяки. Я как раз собирался зайти к тебе». Шеф полиции по борьбе с наркотиками был по меньшей мере 10 лет моложе Мегре. Он жил неподалеку от бульвара Ришар Ленуар, на бульваре Вольтер, в квартире, где всегда царил кавардак, потому что у него было 6 или 7 детей. «У меня здесь сидит человек, которого ты, конечно, знаешь. — говорил Лисуан. «Он уже давно один из моих осведомителей, но предпочитает не появляться на набережной РФР. А когда у него есть какие-нибудь новости, приходит ко мне домой. Сегодня вышло так, что его информация скорее представляет интерес для тебя. Разумеется, я не знаю, чего она стоит. Что же касается его самого, то если отбросить прекрасы, которые он охотно добавляет, потому что он своего рода артист, то ему можно доверять». «Кто это?» «Луи Бубе по прозвищу Микей, швейцар одного из кабаре. Пришли его тотчас же ко мне. Ничего, если он придет к тебе домой». Мегре быстро закончил завтрак, и когда у входной двери прозвучал звонок, он с чашкой кофе, которую ему только что подала жена, прошел в гостиную. Он не видел этого человека много лет, но сразу узнал его. Впрочем, как же иначе? Ведь Бубе был существом необычным. Сколько лет ему теперь? Комиссар попробовал подсчитать. Сам Мегре был еще довольно юным инспектором, но его гость уже служил на Монмартре посыльным. С тех пор Бубе не вырос ни на мизинец. У него всегда была фигура мальчишки 12-13 лет, что самое удивительное, и лицо у него было такое же. Худой лопоухий подросток с длинным острым носом и словно растянутым на смешке ртом, сделанным, казалось, из каучука. И только если смотреть вблизи, можно заметить, что лицо его покрыто сеткой тонких морщин. «Э, сколько лет, сколько зим!» — воскликнул Бубе, оглядываясь, с кепкой в руках. «А вы помните Триполи, а? И Титун?» «Да, эти двое мужчин, Мегре и Бубе, были почти ровесниками, но, может, с разницей в 2-3 года». «Доброе было времечко, а?» Бубе говорил о пивной, существовавшей некогда на улице Дюпре, неподалеку от Лотоса, которая, равно как и ее хозяйка, пользовалась известностью до войны. Титон была пышная марсельянка. Она слыла хозяйкой лучшей южной кухни в Париже и имела привычку встречать посетителей смачными поцелуями и тыкать им. Это было традицией, придя в пивную, заглянуть к Тету на кухню. У нее можно было встретить самых неожиданных людей. «А помните толстяка Луи, владельца трех домов на улице Прованс? А Эжена Леборн? А красавчика Фернана, который потом снимался в кино?» Мегре знал, бесполезно требовать от Микея, чтобы он перешел к делу. Микей ломал комедию. Он очень хотел поставлять полиции сведения, но на свой лад, делая при этом вид, будто подобными вещами не занимается. Люди, о которых он говорил, были в те времена крупными тузами на Монмартре, владельцами публичных домов, которые процветают и поныне, и все эти господа захаживали к Титон. Там они назначали свидания своим адвокатам. У большинства это были мэтры из коллегии адвокатов. И кроме того, поскольку заведение Титон считалось модным, там можно было встретить актрис и даже министров. «Тогда я играл на матчах по боксу». Еще одной отличительной особенностью Микея было отсутствие бровей и ресниц, что придавало его лицу странное выражение. «С тех пор, как вы стали важной персоной в уголовной полиции, вас почти не встретишь на Монмартре. Месье Лисуан тот изредка заглядывает. Мне случается мимоходом оказывать ему, как и всегда, некоторые небольшие услуги. Вы же знаете, сколько мы всего слышим». Посетители Лотоса, которые, уходя, давали ему на чай, даже не подозревали, что Микей обделывает еще и свои делишки. Иногда он шептал на ухо кому-нибудь из них: «Живые картинки, месье!» Он мог сказать эту фразу на 10 языках, сопровождая слова многозначительными подмигиванием, после чего совал в руку мужчины адрес ближайшей квартирки. Впрочем, это бог весь какой грех. То, что смотрели там в большой тайне, было, по сути дела, почти тем же самым, только чуть более замшелым, более мерзким, но, в общем, тем же самым спектаклем, который предлагал любой кабаре на площади Пегаль. С той лишь разницей, что девочки были не 20-летние, а чаще всего 40-летние, то и постарше. «Ваш инспектор Люка вызывал меня недели 3 назад, после смерти Мазотти, но я ничего не знал стоящего». Он подходил к делу потихоньку, на свой манер. «Я ему сказал, что мой хозяин к делу не причастен. Это уж точно, я не ошибся. Теперь у меня есть верные сведения. Вы всегда относились ко мне с пониманием, и я передам их вам. Но за ту цену, конечно, какой они стоят. Не надо тратить силы и искать стрелявшего на площади Пегаль. Это случилось на Пасху. А когда в этом году была Пасха? В конце марта. А, прекрасно. Так вот, на Пасху Мазотти, этот жалкий проходимец, полное ничтожество, который, однако, хотел, чтобы его почитали за человека, он уехал в Тулон. Там он встретил красавицу Йоланду. Вы знаете, кто она? Жена Мате. А Мате, о, главарь марсельской банды «Фальшивые носы». Она сумела совершить 20 вооруженных ограблений, прежде чем дала полиции стапать себя. Улавливаете? Мате в каталажке. Мазотти, считающий, что ему все дозволено, вернулся в Париж с Йоландой. Теперь у меня нет надобности дорисовывать вам картину. В Марселе еще оставались люди Мате, и двое или трое из них приехали в Париж, чтобы уладить дело. Это выглядело правдоподобно. По крайней мере, объясняло, как разворачивались события на улице Фонтен. Профессиональная работа. Без сучка и задоринки. Я подумал, может, это вас интересует. Но адреса вашего не знал, вот и зашел к вашему коллеге. Не похоже, чтобы Маккей собирался уходить. А это означало, что он еще не все выложил или ждет вопросов. Мегре с невинным видом спросил. «А вы знаете новость?» «Какую новость?» С той же искренностью полюбопытствовал его собеседник. И тут же хитро улыбнулся. «А, вы хотите поговорить о месье Эмиле? Я вроде слышал, будто его нашли». «Вы были сейчас у Джо?» «Не такие же мои друзья с ним, но слухом земля полнится». «Куда больше, чем дело Мазотти, меня интересует, что случилось с Эмилем Буле». «Но вот здесь, господин комиссар, скажу вам, я ничего не знаю, святая истина». «А что вы думаете об этом, Эмиле Буле?» «То, что я уже сказал, месье Люка, что думают о нем все». «А именно?» «Месье Эмиль вел дела на свой лад, но он был порядочный человек. Вы помните вечер вторника?» «О, у меня довольно хорошая память». Он все время улыбался, словно каждое его слово заслуживало особого внимания. И еще, у него была привычка без конца подмигивать. «Тогда не произошло ничего необычного?» «А, все зависит от того, что вы считаете необычным». Месье Эмиль, как и каждый вечер, пришел около 9 часов вместе с мадемуазель Адой, чтобы приследить за подготовкой. Вы знаете это. Затем он отправился взглянуть, что происходит в «Голубом экспрессе», и еще сходил на улицу Нотр-Дам-де-Лорет. В котором часу он вернулся? А погодите, оркестр начал играть. Должно быть, уже миновало 10. В заведении было еще пусто. В то время мы даем музыку погромче, чтобы привлечь гостей. Ведь они в основном приходят только после театра или кино. Секретарша была с ним? Нет, она вернулась домой. Вы видели, как она вошла в дом? Пожалуй, да. Я проводил ее взглядом. Она красивая девушка. И я всегда чуточку заигрываю с ней. Но поручиться я не смог бы. А более... Он вернулся в «Лотос» позвонить. «Откуда вы знаете, что он звонил?» «Мне сказала Жермен, гардеробщица. Телефон находился около вешалки, в кабинете за стеклянной дверью. Он набрал номер, но там не ответили. И когда он вышел из кабины, вид у него был раздосадованный». «Почему это удивило гардеробщицу?» «Потому что обычно по вечерам он звонил по телефону или в одно из кабаре, или Шурину, а там всегда отвечают». Мало того, минут через 15 он снова стал звонить. И снова безрезультатно. Да, он звонил кому-то, кого не было дома. И это верно выводило его из терпения. Между звонками он бродил по залу. Оглядел танцовщиц, у них оказались несвежие платья, и учинил разнос бармену. Он пытался дозвониться 3-4 раза, а потом вышел на улицу подышать свежим воздухом. Он разговаривал с вами... «Вы же знаете, мой хозяин не любил много говорить. Он, бывало, и раньше так стоял у двери, смотрел на небо, на проезжавшие мимо машины, мог сказать, что, мол, сегодня будет полный сбор или наоборот». «Он все же дозвонился?» «Да, около 11. «И ушел?» Не сразу. Сначала снова постоял возле меня. Такая же у него была привычка. Два или три раза я видел, вытаскивал из кармашка часы. Потом минут через 20 пошел вниз по улице Пегаль. Значит, у него было назначено свидание. О, я вижу, мы рассуждаем одинаково. Мне говорили, он почти никогда не пользовался такси. Это точно. После аварии он не любил автомобили, предпочитал метро. А вы уверены, что он пошел по улице Пегаль вниз, а не вверх? Да, уверен.